Мы на этом поедем, а что? Вакарин закидывал за плечо свою снайперку. Болотоход везде пройдет. Встретивший их офицер из местного управления желал как можно быстрее отвязаться от пугающего его дела и скороговоркой пробурчал. Мужики из местного охотхозяйства. Довезут? Куда скажете. Броневик они нашли в километре от трассы. Грунтовка здесь проходила рядом с болотом, на котором сейчас стояла вода. Заросший рыжеватой бородой егерь кивнул в сторону болота. Мы через мхи никогда весной не ездим. Вокруг отсыпанная дорога идет. Так, Иволгин посмотрел на колею. А куда у вас можно выйти, чтобы потом на Москву уйти? Бородач подумал и достал планшет с картой. Вот просеками и лесовозными дорогами на Данилов починок, дальше на Татьму, а оттуда и к столице сворачивать. Пока капитан решал, в какую сторону идти, оперативники подошли к броневику. Вакарин поежился и остановился в 10 метрах. Трескина, есть чего? Девушка осторожно осматривала брошенный броневик. Не знаю, как будто черная клякса на двери висит. Оперативник кивнул. Печать. Наташка, гранату с водой тащи. Седых скинула рюкзак и достала оттуда переломный ручной гранатомет. Вакарин прицелился и стрельнул. Вокруг бронированного автомобиля взвелось облако пара. Затем в нем что-то сверкнуло, и Пелагея схватилась за виски. «Ой, Григорий Дмитриевич, предупреждать надо», — недовольным тоном произнесла Седых. «Палаша у нас девочка новенькая, всего не знает. Извини, привычка», — оперативник виновато повернулся к Трескиной, а та с благодарностью глянула на Седых. После приключений на острове они несколько сблизились. Чисто. В самом броневике ничего нового не обнаружилось. Трупы уже увезли, а фотографии передали Иволгину. Вакарин быстро все осмотрел и резюмировал. «Пахнет дерьмом, потому твои бойцы и позволили Маракуну выйти из машины. Этот момент надо было заранее продумать. Он же с ночи не гадил. Силы копил, которые в ребят разрядил. Видишь, оперативник показал на фотографии убитых, глаза спеклись. Он им мозги выжег. Ни хрена себе любитель. Любитель, но очень талантливый. Тогда какого черта ему на кинозере было надо?» Григорий Дмитриевич обернулся к Наталье. «Он ищет места силы, чтоб начать управлять ими, и потому очень опасен как для окружающих, так и для себя. На острове вам камень помог, Пелагея ему по духу ближе, а тот чужак полный, методы его скорее иноземные, он оттуда знания черпает». Иволгин выслушал мнение специалистов и резюмировал. «Открываем сезон охоты. Трескина, можешь определить направление?» Пелагея молча показала на восток. «Тогда по коням. Если болото они проскочили лихо, то в лес уехать стало сложнее. Егеря свернули с дороги, что пошли на север к деревням, и двинулись прямо по тайге. Вскоре вышли на просеку и проехали несколько километров по ней». Бородач пояснил: «Он пехом далеко уйти не может. Дальше река, а перейти ее здесь можно лишь в одном месте. Несколько поваленных деревьев образовали своеобразный мост, по которому пусть и с опаской, но можно перебраться в суженном русле реки». Пелагея спрыгнула с болотохода и подошла к берегу. Рядом встал Иволгин. Он уже относился к опричнице как к полноценному члену поискового отряда. «Есть что? Он тут был. Отлично. По коням». На вид громоздкие машины с неожиданной ловкостью спустились с берега и переплыли реку. Егеря дорогу узнали и быстро нащупали следы преследуемого. «А как прет, Лосера? Часа три назад прошел. Шаг широкий, даже не запыхался», — прокомментировал бородач. Он энергию из бойцов насосал вдоволь, мрачно бросил Вакарин и повернулся к Иволгину. «Ребят, надо у опытного батюшки отпеть». Капитан молча глянул на главного оперативника отдела ЧС и кивнул. Егерь даже не подал вида, что разговор для него странен. «Он всю жизнь в лесу, чего тут только не увидаешь». Поисковики проехали через луга и подошли к опушке. Бородач повернулся к офицеру. «Дальше пехом. Тут вырубки были, заросло так, что не проехать. Я с вами пойду». «Хорошо, слезаем». Поначалу егерь опасался, что бойцы из неизвестной ему конторы начнут отставать. Но, похоже, что люди в команде подобрались опытные. Шли ходка, на сухие ветки зря не наступали, амуниции и оружием не гремели. Иволгин поначалу опасался за Трескину, но затем вспомнил, что девушка с района, и с северной тайгой неплохо знакома. Это быстро успокоило офицера, и мысли перескочили на более насущные дела. Шедший впереди бородач встал на месте и поднял руку. Опричники среагировали штатно. Иволгин и Седых тут же подняли карабины в боевое положение и разошлись по бокам тропы. Вакарин встал за дерево и крутил оптическим прицелом по сторонам. Пелагея осторожно присела за пнем. Привал у вашего душегуба тут был. Беспечно как, егерь говорил тихо и качал головой. И в самом деле, рядом с бревном валялись упаковки от энергетических батончиков и несколько окурков. А дальше они снова вышли к краю болота. Здесь след колдуна потерялся. Часть мхов была покрыта водой, кое-где еще лежал снег. Егерь был скуп на слова. Ерины мхи, лучше туда не идти. Он там, вышла вперед Пелагея, вон там, на том островке. Бородач покачал головой, отчаянный, но деваться ему некуда. И Волгин бросил в его сторону суровый взгляд. «Нам надо туда». Егерь почесал бороду и вздохнул. «Надо, так надо, но пойдем не отсюда. Вон видишь, с юго-востока язык леса высовывается. Оттуда до острова 200 метров. Тогда двигаем». Марокан поздно понял свою ошибку. Видимо, спринтерский забег по тайге все-таки его утомил. Или сказалась неопытность жителя большого города. Скорее всего, он поначалу уловил присутствие Трескиной. Она на опушке внезапно ойкнула и схватилась за голову. Затем на мох безмолвно упал егерь. Но здесь колдун ошибся, приняв его за командира группы. Рассредоточиться. Огонь по собственному усмотрению. Наталья, Трескину уведи. И Волгин, спрятавшись за пень, тут же открыл огонь, желая ошеломить врага. То ли силы у Марокана кончились, или он испугался, но побежал прочь от преследователей прямо по болоту. И тут не сплоховал Вакарин, уже настроивший оптику и удобно устроившись у дерева. Хлопнуло два выстрела, и, широко раскинув руки, колдун упал навзничь. Вакарин опустил винтовку. «Готов, я ему башку разнес». «Пелагея», капитан обернулся к выглянувшей из-за кустов девушке. «Его здесь уже нет, но пока туда идти не стоит. Почему, не ведаю. Просто знаю, что нельзя». «Ясно», и Волгин встал и осмотрелся. «Трескина и Седых, тащите сюда егеря и приведите его в чувство. Григорий, на нас костер, топор и пилу взял? По обычной схеме?» «Да», кивнул капитан, «срубом. Вон подходящие сушины стоят». К месту гибели колдуна подбирались сторожка. Их прикрывал с опушки Вакарин. Капитан и Наталья также держали чернеющее во мхах тело на прицеле. Но идущая следом Трескина была совершенно спокойна. Зло забрали. И вовсе не те, на кого рассчитывала эта нелюдь, а силы, берущие начало с нашей земли. «Готов, командир?» «Вижу. Давай волокуши». «Пелагея, его матрица стерта, как будто и не было». И Волгин пристально посмотрел на девушку. «Как так случилось? Еще недавняя выпускница обычного факультета в раз стала одним из самых грозных элементов его команды, и как она похорошела. Была белая моль, а стала снежная королева». Он потряс головой и скомандовал. «Все равно сожжем по правилам. Ты будешь снимать для отсчета». Специально сконструированный костер вспыхнул разом. Древнее заклятие, которому невообразимо много лет, сработало, как должно. Все опричники держали на вытянутых руках знак сварога. У каждого был свой именной. Сворожичи никогда не уходили с русской земли, оберегая ее покой от нечистых. Так было, есть и будет. Стоявший поодаль егерь несколько раз перекрестился, но вовсе не посчитал этих странных воинов чужаками. В его генах также остались капли крови сворожичей. Глава 15. Марфина беда. День начинался вполне буднично. Так как народу в конторе осталось мало до неприличия, а Басов с утра куда-то скоропостижно уехал, то текущие дела свалились на нехрупкие плечи Семенова. Дарина Алексеевна Вахрушева заперлась в лаборатории, бармен не вылезал из кабинета, так что Илье пришлось в первую очередь разобраться с текущей почтой, а она была как электронная, так и бумажная, внести записи в журнал и еще долго отвечать на нудные вопросы из Москвы. «Не знаю, не имею понятия, мне не докладывали, дождитесь руководства». На той стороне провода жутко сопели, ругались, но так ничего и не добившись, бросили трубку. Хотя как можно бросить ее, если ты звонишь по компьютеру? Таких телефонов с трубками давно не осталось, а выражение присутствует. Философские размышления архивариуса внезапно прервал громовой голос их главного научного сотрудника. В ружье, чего? Сидевший с чашкой чая Семенов ожидал многого, но только не сигнала общей тревоги. «Товарищ старший лейтенант, а вас это разве не касается?» Осознав свой косяк, тут же Илья подскочил с места. «Что случилось?» Марфа с радара пропала. Илья уже убирал бумаги в несгораемый шкаф и выключал компьютер. «Пояснения будут?» «В процессе. 6 часами ранее. Санаторий Беломорье. Марфа Васильевна, как только у нее начинали ныть суставы и тут же отзывался позвоночник, мчалась в ближний к Архангельску санаторий Беломорье. Здешние грязи очень ей помогали, да и старушку здесь давно знали. На нее даже постоянно была открыта бронь, которой могли воспользоваться и другие работники отдела ЧС. Но в этот раз все пошло как-то не так. Поначалу новая сотрудница на ресепшене долго отказывалась принимать ее документы. «У вас в дате рождения ошибка, женщина. Значит, паспорт недействителен. И о такой организации я никогда не слышала». Моложавая белокурая дамочка состроила губки. «Видимо, новенькая и старых порядков не знает. Хотя в последние годы в санатории много изменилось и не в лучшую сторону. Курс на коммерческие процедуры и туры выходного дня, не имеющие прямого отношения к специфике санатория, здорово испортили медперсонал». Марфа Васильевна лишь мельком глянула на сотрудницу санатория и тут же потребовала главврача. Дмитрий Иванович прибежал тотчас и самолично с извинениями оформил курортную путевку. Опричница, что еще помнила времена ЭКПУ, благосклонно приняла их, но посоветовала опытному администратору держать подобных профурсеток подальше от работы с людьми. Что поделать, протеже сына хозяина, дурной у него вкус, Марфа Васильевна. Вот помню, в 37-м такие барышни в расстрельном подвале белугами выли. Главврач оторопело обернулся, но разговор в этом направлении поддерживать не стал. Вам как всегда, конечно, голубчик, продула старушку. «Надо бы в горячей грязи полежать. Может, все-таки проведем полное обследование, а кто работать будет? Сами видите, что у нас за молодежь. Ничего тяжелее карандаша доверить нельзя». Опытный администратор и неплохой врач лишь покачал головой. «В ее возрасте люди уже к последнему пути готовятся, а не на службе сидят. Хотя с ее работой и талантами многое возможно. Он и сам не раз пользовался полностью ненаучными, но весьма эффективными лекарствами из арсенала товарища Варакиной». Марфа Васильевна вставала всегда рано, тем более что настали белые ночи. Она любила при свете свежего солнышка прогуляться до завтрака. Ежедневный эмоциональный общение с природой – вот секрет долголетия. Ну, еще и настой различных трав, древние заговоры и желание жить. Человеку обычно дается один шанс, редко кому два. А бывшей сестре милосердия военно-полевого госпиталя первой конной дали от чего-то больше. Она не обратила внимания на бегущего трусцой по дорожке вдоль озера человека. Сюда люди приезжали оздоравливаться, так что пущай бегает. Усталость или болезнь сказалась, но опытнейший специалист по аномальным явлениям не уловила в физкультурнике черной ауры. Зло всегда видно лучше, чем добро. Врач-невропатолог Азат Рзаев еле сумел скрыть удивление и торжество. Его злейший обидчик, вредная да нельзя старуха, только что прошла мимо. Так, не высовываться, а лучше продумать дальнейшие действия. И главное, позвонить в город. Ничего, такая новость поднимет с постели кого угодно. Месть – это блюдо, которое годится и холодным, и горячим. Он припомнит этой болотной гадине все свои мучения. Не для того его семья собирала деньги на обучение, и уважаемые люди хлопотали о выгодном месте работы, чтобы это все прахом пошло. А что его уровень знаний на троечку, так какая разница, отчего пациент рано или поздно умрет, все равно основные деньги он и семья хотела зарабатывать на магических практиках. Русне уже приелись обычные ведьмы и колдуны, так что разные кувамана ашидахили начали пользоваться успехом, и всю малину с фартовым заработком испортила эта мерзкая старушонка. Азада буквально била дрожь от ненависти. Столько денег потеряно, сколько упущенных возможностей не реализовано. Рзаев еле сумел восстановить сертификат, и не в этом засранном городе-холодильнике. Как тут, вообще, в таком холоде можно жить? И еще заставляют соблюдать свои никчемные законы. Закон в жизни лишь один, барыш. Через 40 минут ему, наконец-то, поступил ожидаемый звонок. Он успел сбегать за заветной сумочкой и некоторое время выжидал, когда старуха поравняется с углом второго корпуса. Светиться заранее он побаивался. Он, вообще, здорово опасался эту северную ведьму, и сейчас лишь желание мести подвигало врача из далекого Азербайджана на преступление. Получай, ифрит. Все-таки возраст и болезнь сыграли свою роль. Слишком поздно Марфа Васильевна среагировала на прямую угрозу. Шприц с весьма необычной жидкостью, приобретенной за большие зеленые деньги, уже вонзился в артерию. Хоть тут недоучка не сплоховал, а заду помог набежавший с озера туман, скрыв его деяние от чужих глаз. Осталось дотащить старушонку до забора у водокачки, где его ждут. До отдела ЧС известие о происшествии дошло лишь к полдню. Главврач сначала дождался участкового, а тот уже по старой памяти набрал телефон ведомства. Время было потеряно, поэтому бармен рвал и метал. Если бы здесь хотя бы присутствовала Трескина, то точно б взяла след. Ведуньи оставляют мощную энергетическую ауру. потому пришлось разгонять полицейских по округе в поисках хоть каких-то следов и самому заняться дедукцией. Вооруженный до зубов Семенов пугал своим видом курортников. Бармен заставил нарядиться его в выданный недавно камуфляж болотного оттенка, надеть разгрузку, взять штатный АК-12, свой ПМ, нож, финку и набрать боеприпасов с МЗ и аптечку. В итоге Илья выглядел как спецназовец, себя таковым вовсе не ощущая. Все-таки он больше архивариус, книжный червь, чем боевик. Себя в обиду не даст, но не более. Потому, потоптавшись на площади, он двинулся в административное крыло. Миловидная блондинка, впечатленная его брутальным видом, отчаянно флиртовала с молодым опричником и в итоге сказала больше, чем следует администратору. Илья тут же побежал к главврачу и потребовал список работающих. Бинго! Азат Рзаев как раз заканчивал сеанс массажа, когда почувствовал на своей шее железные тиски рук опричника. Стоять, бояться. Что вы делаете? Как быстро до него добрались? И кто это такие? На вид серьезные ребята. Испуганный недоучка магических наук не сразу понял, что его контует один человек, и лишь тогда попытался воздействовать на противника. Это была сильная магия, за такое ему придется еще заплатить. Но потом, а каково же было удивление врача-недоучки, когда шарахнуло по затылку ему. Азат не знал, что у Ильи, кроме оберега не шеи, было еще два других в карманах разгрузки. Потому что опричник еще в конторе смекнул, что пропажа Марфы – это не просто так. Еще раз такое сотворишь, пожалеешь, что родился на свет. Руки за спину. От двери раздался довольный возглас. Матереешь, щен. Азат, несмотря на предупреждение, еще попытался дернуться, но тут же с ужасом осознал, что его магический навык полностью иссяк. В наручниках от опричнины не пошалишь. Рзаев отчаянно запищал. Кто вы такие? Бармен хищно улыбнулся. Его бундесверовский камуфляж и характерная кепи отлично сочетались с сделанным акцентом. Ты есть отвечать, мы есть задавать вопросы, иначе ты есть капут, ферштейн, зергут, старлей, тащи его в отдельный кабинет. Азат раскололся сразу. Два спеца из неизвестной спецслужбы испугали его несказанно. К какому ведомству они, вообще, принадлежат? Почему ведут себя, как отъявленные фашисты? И самое главное, отчего на них совершенно не действует мусульманская магия, а клан Рзаева хранил очень древние секреты, с помощью которых последние 40 лет отлично зарабатывал. В России для приезжих царила полная свобода действий. Это скорее русня могла попасть в тюрьму, но не гордый сын Кавказа. Дела. Опричники выкатились на крыльцо, и бармен закурил. Проходившая мимо сотрудница пожелала, было, указать ему на табличку «У нас не курит», но, взглянув на гостей, благоразумно прошла мимо. На дорожках, идущих к зданию, показались усталые и мокрые полицейские. Новости оказались лишь у опытного участкового. Видели, товарищ майор, что видели? Машину. Черный Мерседес. Бизнес-класса. Номера. Капитан развел руками. Не углядели. Это кто это может различить, что машина бизнес-класса, а номера не посмотреть? Так, знамо, что детишки. Бармен тяжело вздохнул. Ну, хоть что-то. Свободен. Майор достал планшет, нашел сеть и включил специальную программу. Сейчас по камерам глянем. Они у поста в поселке дорожников стоят. Мимо не проскочишь. Минут через пять он разочарованно пробормотал. Или они пересели, или куда-то свернули. Но тут лишь дачные поселки. Придется смежников поднимать. Подожди, Петр Иванович, может, они в другую сторону поехали? Ближайшие камеры на развязке у Холмогор. Твоя правда. Растешь, щен. Через пару минут бармен выдохнул. Есть, голубчики, и номер, пожалуйста. Так, а куда это они едут? Сейчас гляну, где еще камеры имеются. В наших дебрях их, к сожалению, не так много. Ребята, кстати, тебе не звонили, как у них. Только что сообщение от Натальи пришло. Поймали, сожгли. Ну, хоть что-то. А вот это интересно, майор стукнул по планшету пальцем. Пришло от ГИПТ. Номера поддельные. Ничего себе наглецы. Давай за ними, ты за руль. Уже отъехав от развязки и проскочив мост через брусеницу, Семенов спросил. А кто они, вообще, такие? Старый азербайджанский клан. Этот мальчик, бармен кивнул в сторону багажника, присланными окучивать наш городок. Выучился для проформы на врача. Ну, сам понимаешь, каким образом. Марфа его уже брала как-то с поличным, но диаспора вмешалась, порешала. Пошли против нас? Нет, зло ответил бармен, это менты взбрыкнулись. Знаешь, сколько они от диаспор денег имеют? Никто не захотел ссориться. Там очень серьезные люди ходатайствовали. Как так можно? Растерянно отреагировал Илья. Это такой монстр, как наше ведомство бессильно. А что же простому человеку делать? А ничего. Когда говорил, что такое положение дел предельно опасно, я этого просто так не оставлю. Они все должны понести наказание. Бармен оглянулся на молодого опричника и тихо произнес. Дай это нам, старикам, совершить. Нам уже ничего не страшно. Семенов лишь кивнул и уставился на дорогу. До самой развилки ничего интересного не было, только лес, редкие речки и ручьи. Так, бармен изучал камеры, тут они поехали, а в Березнике не появились. Куда-то свернули. Майор аж подскочил. Я даже знаю куда. Забей в навигатор ЗВОЗ. Припоминаю я там секту одну. Мутные личности, но мы пока их еще за яйца не взяли. Осторожные, черти. Наверняка озеро уже там. Я бывал там как-то, в пещеры лазали. Это на берегу которые, они самые. А я с друзьями в молодости ездил на сотку, что в Пинежском заповеднике. Вот там масштаб, пещеры километра по три. Илья удивленно повернулся. Я и не знал, что вы спелеологией занимались. Все мы когда-то были рысаками. Гони шибче, машина позволяет. Я пока с Иволгиным соединюсь. Ждать команду капитана не стали. Вертолет в этот раз им не дали. Больно жирно. А на автомобиле ехать часов 5 минимум. И это учитывая, что те будут нестись по отличной трассе. Масштабы области поражали иностранцев. Бармен дернул от имени ФСБ в Емецке двух полицейских, наскоро объяснил им ситуацию, и вскоре все вместе сворачивали в сторону Северной Двины. Вдалеке блеснула желтым огромная песчаная коса, заманивая будущим купальным сезоном, а джип несся по деревенской дороге. Вы остаетесь снаружи, не выпускайте никого. Вот вам пластиковые ленты вместо наручников, задерживайте и пакуйте всех, даже баб и детей, особенно баб, как бы они ни орали. И с ними осторожней, бить можно, сильно, но аккуратно, вам ничего за это не будет, операция наша. Патрульные подозревали в нежданных вспшниках ловцов террористов и в душе наверняка чертыхались, но один из ментов в возрасте зло добавил, а мы давно подозревали, что дело нечисто, с этим еще разберемся. Бармен дернул затвор на автомате и открыл один из клапанов кармана, откуда выглянули запасные магазины. Стоять, не двигаться, руки за голову. Но стражить в большом доме оказалось некого. Внутри залы, да и по всему немалому дому разлилось зловоние. Жалких и потерянных от неудачи похитителей и опричники обнаружили во дворе. Туалета в доме не хватило, те гадили прямо на грядке. Бабы и мужики, все вместе. Среди них мелькнули и чернявые головы. Бармен чертыхнулся. Марфа, и как мы этих говнюков в город повезем? Старшая научная сотрудница отдела показалась из кухни с чашкой ароматного чая. Даже редкостное зловоние не перебило ее аппетит. А нечего меня хватать до завтрака и ломать режим дня. Пусть погадит от души. Илья восхищенно озирался по сторонам. Мастерица. Даже штурма не понадобилось. Он опустил автомат и щелкнул предохранителем. Где этот недоцелитель? У нас в машине благоухает. Марфа, отчего они такие засранцы, какие уж есть в жизни? Вздохнула жеманно специалист по аномальным явлениям. Пойду распоряжусь, чтобы смежники микроавтобус пригнали, а полицейские пусть проследят, чтобы задержанные помылись и переоделись. Дрестать еще будут, да уж нечем. Я как очухалась, так разозлилась. Бармен с ухмылкой почесал небритый подбородок. Представляю, как и дом цел остался. Ну, Петр Иванович, не весь, закатила глаза Марфа Васильевна. И в самом деле, окна на кухне и еще в одной комнате вылетели напрочь. Илья лишь покачал головой и пошел проведать Азада. Похоже, что тому также не помешало бы почиститься. А ты не колдуй. Глава 16. Кучка с Ильей Орлиной урочище. После весенних потрясений отдел ЧС понемногу входил в норму и погрязал в типичную рутину. Но в настоящий момент все сотрудники такому положению дел отчасти радовались. Даже Наташа Седых была не против просто сидеть за столом или болтать с Пелагеей. После памятной погони за столичным колдуном девушки здорово сблизились. Валькирия больше не считала худощавую блондинку малохольной, а новая ведунья отдела перестала чураться совместных физических упражнений с завзятой спортсменкой. Илья такому положению дел не удивлялся. Он знал еще из своей юношеской походной жизни, что совместные приключения здорово сближают людей. Эмоции, пережитые вместе, бесценны. Сам Семенов был занят составлением точного каталога из финско-карельской мифологии, ведь по уверениям археологов жившая в области дославян чуть до Двины состояла из северной ветви вепсов, Весь из летописей о мифологии приладожских финских племен и карел отчасти были схожими. В отделе и в спецхране областного архива имелись старые издания и брошюры по этой теме, но ведь наука не стоит на месте. Да и неплохо было бы привязать отголоски народных преданий и мифологических персонажей к определенным локациям. Зачастую от этого зависели методы работы отдела, ведь одинаковых заданий почти не случалось, в чем он сполна убедился совсем недавно. Скандал с азербайджанским магом, к вящему удивлению опричников, погасили в областном управлении МВД. Так называемые межнациональные проблемы давно стали жупелом для разных ветвей власти. Илья щелкнул пробелом на клавиатуре. Еще одна глава готова. Казалось бы, типично научная задача для отдела ЧС имела на самом деле практический смысл. За столетия плотной работы в регионе был накоплен немалый опыт, но он был рассеян по отчетам, отчасти потерян или забыт, но все возможно восстановить, если, конечно, браться с умом. Илья бы не поверил этому, кабы сам не увидел в их лаборатории вернувшиеся в явь письмена на старинной грамоте. Архивариус знать не знал, что для этого использовала Дарина Алексеевна Вахрушева, но наверняка не только методы из традиционной науки, потому лаборатория отдела и была заглублена в землю, да и место для конторы выбрано вовсе не случайно. Расположенная в менее чем километре от реки странная возвышенность в старые времена, о которых уже напрочь забыли, когда-то была покрыта лесом, вернее, тут рос небольшой сосновый бор, и он являлся священным. Со временем его вырубили, а расположившиеся неподалеку монахи Михаила Архангельского монастыря постарались осветить поганое место. О нем совершенно забыли, застроили домами, возвели винзавод, а неподалеку устроили кладбище. Так что Илья, посвященный в эту загадочную тайну, уже, будучи в отделе, был особенно усерден. Семенов, в кабинете показалась лысоватая голова Вакарина. «Да, собирайся, едем». «Куда, зачем?» Илье не хотелось отрываться от любимого дела, на Кудыкину гору, а конкретно в Кучкас. Трескина встрепенулась. «Это на Пенеге, сказывают, самое поганое место. Неужели опять икотники?» «Да нет», — отмахнулся главный оперативник отдела. «Охотники пропали. А мы здесь при чем?» «Притом, Вакарину надоело припираться. Приказано. У тебя, кстати, прививка от энцефалита сделана?» «Так точно. Всем в один день укололи. Тогда поконим». Семенов получал у Ивана Васильевича одежду и снаряжение в дорогу, заодно выслушивая советы начальства. «До Карпогар нас на дежурке докинут, а там 125 верст останется. Мщники встретят и довезут. Кстати, а почему мы ищем, а не они?» «Так в том-то и дело, что искали они, и цельная группа в лесу пропала. Как это?» Илья примеривал сапог, прикидывая его размер с портянками. «А вот так, с навигатором и рацией». Иван Васильевич отнял руку от своих пышных усов. «Да ну, не как лишак шалит, ты, что ли, Васильич, о тех местах ничего не помнишь. В 80-е там геологи пропали. Что-то припоминаю. Егор Семенович искал их, долго потом ругался. Место там нехорошее есть. И зачем народ туда прет? Народ считает, что уж с ним ничего не случится. Приезжие со столицы, чего с них взять?» Вакарин остановился, выбирая себе подсумки. «А вот пропажа мщников напрягает. Илья, ты что-нибудь по тому району помнишь?» «Нет», — растерянно ответил Семенов. «Эх, молодежь, эти места упоминаются еще в грамотах князя Святослава 1137 года и новгородских летописях как Сура Поганая, и связано это с чудской мифологией напрямую. Нюхча всегда была местечком лихим, чудским. Кучка и вовсе на самом краю области расположен. Орлиное место, место высокой силы. Кучка с родом от финского катка или мордовского куцкан, что и есть орел». Илья напрягся, что-то припоминая. «Нифига у них, получается, необычная спасательная экспедиция. То есть мы ищем не людей, их, но это уж как получится. Наша задача – поиск аномалии. Уж что дальше с ней делать, пусть в столицах решают. Оружие?» Вакарин уже упаковал в чехол свой замысловатый штуцер «Бюксфлинт» с двумя стволами. Его верхний ствол был гладким 12-го калибра, нижний – нарезной 7.62-51. Затем оперативник задумчиво повернулся к Семенову. «Пистолет там без надобности. Ты из гладкоствольного оружия стрелял?» «Да так, понятно. Васильевич, выдели ему тогда карабин. Тот же Калашников, только стрельба без очередей». Илья получил самозарядный карабин «Вепрессок 95», тут же его разобрал и почистил. Патронов дали немного, всего 3 пачки или 60 патронов. так и не очередями палить. Отдельно Иван Васильевич выдал уже снаряженный спецпатронами магазин. С чем они столкнутся на месте, было неизвестно, потому что переломный ручной гранатомет также исчез в большом рюкзаке старшего опера. Семенов знал, что из него стреляли водяными гранатами. Святая вода и на самом деле обладала неким воздействием, особенно если на гранаты предварительно Варакиной были нанесены особенные руны. «Держи разрешение на оружие, с собой возьмешь удостоверение офицера МЧС». «Почему не свои? А что ФОПСе в тайге делать? Конторскими мы уже достаточно наследили в взвозе. Смежникам не очень нравятся силовые операции под их крышей. Политика», – многозначительно добавил Вакарин. «Потому мы не под их крышей, в том числе, иначе бы занимались всем, кроме непосредственного предназначения. Начальников много, и не всем сразу разъяснишь, что к чему. Это не бизнес крышевать и слежку за оппозицией вести. Тут работа намного тоньше. Все, встретимся у поезда, там и оружие получишь. Что брать, ты знаешь, никак, походник бывалый. В дежурке было время переговорить и обсудить. Но сначала Григорий Дмитриевич проверил содержимое рюкзака молодого сотрудника. Смена белья, запасные портянки и теплые носки, флисовка. Погода на севере переменчива. Вместо палатки непромокаемый плащ, из которого можно соорудить легкий шалаш. Набор титановой посуды, мультитул и огниво у опытного охотника вопросов также не вызвали. А вот кривой нож Кукри удивил. Зачем такой? Он отлично работает небольшим тесаком. Нарубить веток для шалаша, щепы для костра или шею кому-нибудь. Это уже к Наташке. Мужчины засмеялись. Увлечение их сотрудницы мечевым боем вызывало у мужчин противоречивые чувства и массу подколок. Про Едомаху что-нибудь слыхал? Это леший, копай глубже. Дух лесной, лешаки, это в большей степени сказки для детворы. Психология. Суть ведь в чем? Считается, что у каждого места, озера, реки, горы или леса есть хозяин. А у нас же леса безбрежные, где тут хозяев на все напасешься. Северный ведь человек, как из дома на околицу вышел, и, по сути, уже в чужом опасном мире оказался. В старину сказывали, за Русь ушел. А вот когда назад в обитаемые места возвратился, на Русь обратился. Любопытно, так и на Вологодчине сказывали. Старинное поверье, откуда взялось, не ведаю. Что ищем тогда? Того, кто эту аномалию вызвал. Люди ведь лес за последние десятилетия неплохо освоили. Охотники избушек понаставили, зимой на снегоходах, летом на моторках все окресты излазили. А уж про лесопромышленников молчу. Вся тайга в зимниках. Куда там духу проявиться? Но здесь, места дикие, люди пришли непуганные. Вот сила и взяла свое. Ладно, подремлем малость. Нас там встретит, а по той дороге и не поспишь. К месту подкатили еще в ночи, только ночи белой. Солнце встало еще в дороге, да и вовсе не было темно. С реки поднялся зябкий туман, еле пробиваемый лучами встававшего светила. Когда они свернули в луга, деревня находилась чуть в стороне от Пенеги, так что завтракать сели в 4 утра. Кучкас, деревня почти нежилая, 3 или 4 дома еще трепыхаются, да небольшая ферма для детского лагеря работает. Остальные дома навещают время от времени, так что ни магазина, ни другого заведения в нем не имеется, лишь телефонный аппарат на столбе одиноко сиротеет. Благо, дежурные мчсники без разговоров поставили ради ожидаемых гостей на газовую плитку уже готовую гречневую кашу с мясом. Затем, прихлебывая чай, Вакарин ознакомился с новыми данными поисков. «Смотрю, уже не так активно рыщите». «Результата нет», — угрюмо ответил дежурный в звании Старлея. «И вертолет привлекали. Ладно, москвичи, но наши как могли тут пропасть? Они же снаряжены были по самое небалуй. И что думаешь?» «Ничего не думаю». Это пусть начальство думает. Начальство не преминуло вскоре появиться. Кто такие? Вам в усиление. Должны были доложить. Гладковыбритый начальник в чине аж целого майора внутренней службы получил из рук суетливого помощника чашку кофе и прищурил и так узковатые глазенки. Судя по выпирающему брюшку и сытой физиономии, в поле этот горе командир бывал редко. Странное у вас подразделение, не слыхал о таком. Мы как раз для подобных случаев. «Ну-ну», — мчсник вяло усмехнулся, — «устаревшими методами действуете. Сюда бы беспилотник с тепловизором, и проблема была решена на раз». Дежурный покривился. «А средства кто на них выделил? Были, значит, дела поважней. А вы, товарищи, раз приехали, то работайте». Дежурный глянул вслед начальнику и прошипел. «Прислали на нашу голову очередную эффективную сову. Если бы не он, то поиск на пару дней раньше начали. Бумаг надо оформить ту его хучу. Порядок таков, сука приезжая, и откуда они и берутся на нашу голову, да одним миром мазаны. Вакарин вышел из палатки и покосился на солнце. Припекать сегодня будет, Паутов в лесу вылезет. Давай к вечеру в лес пойдем, пока попросимся к кому на постой. Семенов хоть и удивился, но вида не показал. Григорий Дмитриевич был мужиком ушлым, моментально узнал у вставших мчсников, кто и где тут проживает. Так что вскоре они стояли у калитки и слушали старенькую бабулю, что поливала цветы. Не знаю, что и стряслось. Вон астакма поезжан разом. Давно у нас такого шума не было. Ну, мало ли, едомаха осерчал. Бабка разогнулась и с прищуром глянула на мужчину. Да ты никак, батюшка, из людей знаемых. Вакарин задорно рассмеялся. Ага, с обдирихой в байне мылся. Бабуля подумала и сделала знак рукой. На повете ложитесь, там сено душистое. Ни одна гнусь вас не тронет, да и полудницу мимо обойдете. Эти городские не ведают о ней, зная себе по санцепеку шастают, а потом жалуются. Незнание – грех. На повете и в самом деле было хорошо. Ни жарко, ни холодно. Пахло сушеными травами и, что самое главное, никто из насекомых не летал и надоедливо не жужжал. Абдериха – это банник, да, токма туточки он женского рода. Потому народ тут один боится в баню ходить. Идешь в баню, на пороге попроситься надо. Хозяин, хозяюшка, пусти помыться, попариться на здоровьице. В самой бане сказать, спаси Господи, на парной на баньке. Помылся, из бани спиной выходить надо и на прощание. Тебе на стояние, нам на здоровье. От другого бы Илья воспринял сказанное за местные побасенки, но сейчас хотелось верить. Потому что одно из главных правил опричнины просто и старо как мир. Предупрежден, значит, вооружен. Глава 17. Болотные твари и где они обитают. На те вам, молодцы, в дорогу подорожники. Спасибо, у нас всего с собой взято. Эх, бабуля посмотрела на Илью с усмешкой. У нас так бают. Идешь в лес на день, бери припасу на неделю. Кучкас, последняя деревня на Пенежье. К восходу Зыряне, а на юг верст 70 ни жилья, ни заимок. Лихо одно по болотам сидит. Да в глаз глядит, Григорий Дмитриевич, ты на дорогу выйдешь, и шагов 300 поворот будет. Там святой источник, прозвище Урывок, а имя ему такое дали, потому что сам вырвался, урвался на свет Божий. Умойтесь там и воды с собой возьмите, в гиблое место идете, такая уж у нас работа. И спасибо вам, Матрена Григорьевна, уж сыщите, кого можете. Их довезли до лесной речки Иртамы, дежурный мчсник поинтересовался, точно одни пойдете? Только так и работаем. Вакарин достал из чехла свой штуцер и повесил на плечо. Его примеру последовал Семенов. Слыхивал я о вас. Разные бают. А ты не слухай. Если что, на вас сами выйдем. Подожди, а чистота? Опричник молча показал спутниковый телефон и махнул Илье. С ними лучше лишнего не болтать, а задача у нас ясная. Только вот как дойдем, не знаю. Так карта есть. В таких местах прямо не ходят. Молодой, запомни, лес наш северный, он, вообще, не создан для прямых путей. Илья и не сомневался, помнил еще походы по родному краю. К вечеру стало прохладней, и вместо паутов вылезли комары. Опричники пользовались проверенным временем средством, что выдала им в дорогу Марфа Васильевна. Зато комары обоих дугой огибали. Сейчас по просеке до болота. К удивлению Семенова, Вакарин достал из нагрудного кармана навигатор и сверился по нему. Компас висел на шее, ко всему еще прилагалась обычная карта, завернутая в пластик. Григорий Дмитриевич, тогда отчего москвичи заблудились, ведь с ними опытный местный охотник пошел, он этим на жизнь и зарабатывает, не первый год гостей на охоту водит. Вакарин шел ходко, не оборачиваясь. А что, опытные ни разу не теряются, они ни карт, ни навигатора не берут, типа в лесу все знают, каждую кочку щупали. В жизни ведь всякое случается. Морок налетит, давление сыграет. Вот и потерялся. А все на лишака свалит. Ты же был в ресторане на шабаше мракобесов. Туда ведь люди добровольно шли. Тоже верит во всякое. Но самое интересное, что не до конца. То есть если такой наполовину верящий встретится с непознаемым, но и не поймет, отчего в ящик сыграл. Так мы как бы, мы, другое. Отрубил оперативник. Много ты той нечисти, что в книжках прудом пруди. Наяву видел, нет, но Пелагея с Натальей ведь настоящего колдуна брали, так он человек, просто полез, куда не следует, вот и сгинул. Ты запомни одно, паря, не дано человеку на стороны навистать вояву, не бывало такого и не будет. Эманация, да хоть как назови, только в печь не суй, будь рядом, но туда не суйся, понял. Вакарин обернулся, но промолчал, продолжив пробираться через завалы. Просеки давно не чистили, или по лесу произошло что-то другое. В одном месте им пришлось сделать крюк, чтобы обойти бурелом. Топать по чавкающему болотистому ельнику – сомнительное удовольствие. Надо следить, чтобы нога не попала в промоину, отодвигать ветки, проламываясь через густой лапник. Кривые сучья то и дело норовили схватить за ремень ружья или рюкзак. Что за? Кругом дерево повалило. Смерч, такое иногда бывает. Как закружит ветер в одном месте, а рядом тишь да благодать. Что откуда взялось, непонятно. Вроде пришли. Они выкатились на опушку леса. Дальше шло болото, что на севере называли мхами. По словам мчсников, охотники вот туда пошли. Там озеро болотное, дичи много. Сезон на днях заканчивается, вот и торопились. Ближе уток не нашлось, знаешь, есть такая категория людей. Им главное, не трофей, а показать самому себе, что забрал к черту на куличке. Ага, к черту, точно. Илья, ты бы осторожнее со словесами. Вроде в такой конторе служишь. Да я снова запутался, что к чему. У нас что ни день, то свежая сказка. Про сказку точно. Передохнем, водички выпьем и вдоль леса пойдем. Где-то тут их следы и оборвались. К вечеру вокруг стихло. Даже комариный писк пропал. Граница зари полыхала на севере. Хрустальный свет белой ночи разливался окрест. Волшебный свет, не дающий тени. В такие моменты начинаешь верить, что где-то рядом находятся те самые двери между явью и навью. Илья остановился, впитывая чудесный момент. Он обожал эти недели, когда лето вступает в права, а белые ночи расцветают во всей неизбывной красе. Что за мир? Пошли, скоро солнце встанет, нам делов прибавится. Семенов с недоумением поднес к глазам наручные часы, затем достал смартфон. Сети ожидаемо не было. Куда делось 2 часа? Вакарин оглянулся. Только сейчас досек, по ходу пьесы пришли мы на место. Ружье заряжай. Илья невольно сглотнул. Спецпатроны, да куда там, эта дрянь скорее на нас зверье нашлет. Семенов скинул ружье и полез в подсумок за магазином. Они у них были в отличие от гражданских на 20 патронов, только для спецбоеприпасов обычный, на 8. Вакарин также скинул свой штуцер и зарядил оба ствола, в гладкий крупную дробь, в нарезной, пулю с красной окоемкой на гильзе. Перехватив взгляд, оперативник пояснил, чтобы наверняка, что и кого было непонятно, а спрашивать Илье от чего-то расхотелось. Больно уж серьезным тоном это подавалось. Обычно ерничающего оперативника было не узнать. Глаза сузились, лицо закаменело, а походка стала легче, и шаг не слышен. С таким противником Семенов не пожелал бы схлестнуться. Они за час обошли казавшееся бесконечным болотом. На северо-востоке забрезжила заря, верхушки деревьев окрасились оранжевым светом. Где-то неподалеку закурлыкали журавли, и что-то тяжелое внезапно в ответ ухнуло в лесу. «Пугает», — обронил идущий впереди Вакарин. Затем сверился с картой и повернул на север. Минут через 10 они вышли на старые вырубки или бывшие пожарища. Чищоба заросли из березняка и осины то и дело сменялась прогалинами. Внезапно оперативник резко остановился, как будто принюхиваясь, присел и напряженно уставился вперед. «Стоп, приехали. Началось чудо дивное. Ха, сюда бы сей момент московских умников с приборами. Вот бы обрадовались. Но мы им поляну обломаем. А что там?» Илья видел впереди невысокие березы и длинную песчаную прогалину между ними. Если выражаться научно, то место аномальной активности. «Сам глянь». Вакарин передал напарнику бинокль и скинул со спины рюкзак. Семенов внимательно осмотрел пустое пространство, как вдруг заметил мелькнувшее марево над песком. Так бывает над нагретым асфальтом. Но откуда здесь? Солнце еще не встало, с утра довольно прохладно. Он сам шел в ветровке и флисовке. Видел? Тогда держи. Это что? Болты. И в самом деле, обычные железные болты, только с привязанными к ним красными тряпочками. И зачем? Бросать? Не понял. Ты что, Тарковского не смотрел? Подожди, как в игре «Сталкер». Вакарин вздохнул и передвинул поудобнее штуцер. Что за поколение? Вместо умных фильмов и книг одни игрухи на уме. Я читаю, много читаю, только вовсе не то. Из серии книг «Сталкер» знаком не понаслышке. Слышь, студент, у нас тут не зона, а кое-что пострашней. Так что кидай и смотри в оба. Болты подбирать. Я не терминатор, такие тяжести на себе таскать. Илья кивнул и вышел вперед. Подумав, он метнул болт чуть правее. Он ожидаемо упал на песок. Пошли, только туда, прямым ходом к болту. И ни шагу в сторону. Ясно. Со вторым болтом вышла неудача. Он улетел слишком далеко в чищобу. Еще кидай и не замахивайся так, не гранату бросаешь. Дальше дело пошло. Илья кидал, подбирал болты, они споро продвигались вперед зигзагами. На широкую прогалину уже вовсю начал просачиваться солнечный свет. Ночной холодок понемногу рассекался волнами теплеющего воздуха. Запахло сосновой смолой, свежим листом и терпкой прелостью. Нудящие комары понемногу отдавали воздушное пространство гудящим, как вражеские бомбардировщики, паутам. Илья в очередной раз метко кинул болт с красной тряпочкой, как внезапно тот во время полета резко ушел вниз. Падение сопровождалось громким уханьем, как будто схлопнулся пузырь воздуха, а от земли взметнулся бурун грязи. Ошарашенного произошедшим Семенова тут же потащили за рюкзак обратно. Ему стало до безумия страшно, как будто получил оплеуху смертным ужасом. Илья часто задышал, по лицу растеклась холодная испарина. Что это было? Угол. Чего? Илья ожидал любого ответа, но вовсе не такого математического. Он же с детства впитал в себя тонны голливудского и российского шлака, в котором как только не показывали смежную реальность и нечистую силу. В компьютерных играх также беспрерывно шла потеха, кто тупее составит сценарий игры. А как еще обозначить место, где выпирает часть иного пространства, ну или времени? Вот и налетели. Это портал, что ли? Ага, звездные врата, Вакарин задумался. Не бери в голову, Илюха. Умники и сами не знают, что там. Есть и есть. Наше дело найти и обозначить. А уж как обозвать, дело десятое. Мы так назвали, потому что шарахнешься об него, как об угол, и костей не соберешь. Так что нам туда не надо. Глава 18. Угол в потустороннее. Оперативник достал карту и маркером сделал на ней несколько пометок. Затем отошел на 10 шагов вправо, внимательно осмотрел пространство в бинокль и повторил в другую сторону. После он повернулся к Илье задом. «Флягу доставай». Кожаная круглая двухлитровая фляга Вакарина как будто вышла родом из вестернов. Но сам оперативник считал ее удобной. Семенов же предпочитал модный кимилбэк. «Руки свободны, вода всегда в доступе. Обмой лицо и руки и сделай несколько глотков». «Несколько». Илья все незамедлительно понял и провел процедуру. Вода была из урыва, святого источника. Скорее и родник забил около кучкаса не зря. Ничего не происходит в природе вещей просто так. Подобный порядок отлично описан в сказках про камень на распутье. Кто вправо поедет, тому убитым быть, кто влево поедет, тому богатым быть, а кто прямо поедет, тому женатым быть. Сдвинемся ближе к следующим мхам. Прямо по перешейку не пройти. Скорее всего, охотники здесь и пропали. Илья повернулся к оперативнику. Их уже не найти. Похоже, что так. Расстояние в несколько болтов прошли быстро, затем им пришлось продираться сквозь заросли березняка. Ближе к опушке деревьев росло немного. Впереди расстилались мхи, огромные болота. Илья внимательно посмотрел вперед. «Считаешь, что здесь нас пустит? Это граница между двумя сущностями. Там лес, у него свои духи и покровители, а здесь некогда было ледниковое озеро, что потом заросло, но сущности не поменяло. Водная и лесная структуры. Одна не лезет в другую никогда. Посмотри сам, какие уродливые и мелкие деревья растут в болоте. Они не получают помощи от матери сырой земли. И глянь сюда, Григорий поставил ногу на кочку, та лишь немного промялась. Это еще часть болота, но не имеет силы. Тебя с собой не утянет. Разве что сапог потеряешь. Усек, ага, Етишкин кафтан. Если бы Илья раньше знал столько, то в походы бы не ходил. Но Вакарин прав. Нет давно старых хозяев и духов в тайге. Люди распугали и разогнали. Те сущности были живы, пока о них помнили и им поклонялись. А что делать в лесу, который срубают под корешок? Сил хватит, разве что группу неопытных туристов заставить поплутать. Молодой опричник успокоился. Подобные этому места уникальны. Они потихоньку двинули вперед. Болты уже не кидали, разве что Вакарин время от времени останавливался и пристально смотрел вперед. Семенов не отставал, чутко поводя носом. Внезапно молодой опричник начал ощущать самые тонкие запахи. Доселе такого с ним не случалось. «Стой!» Оперативник дисциплинированно застыл, сжав ружье. «Вот что значит опыт!» «Что?» «Запах!» «Пластиком пахнуло!» «Пластиком, говоришь?» «Направление?» Илья подумал и показал рукой в сторону подлеска. Григорий шумно вдохнул воздух, понаблюдал и кивнул. «Спокойно там!» «Карман!» «Оружие на изготовку!» «Двигаем!» Молодой опричник дисциплинированно передвинул карабин и положил палец на предохранительную скобу. Мощный патрон 7.62-51 со спецпулей уже был дослан. прицелиться и выстрелить – дело долей секунды. Осторожно мелкими шагами они двинулись влево, запах усилился, еще потом пахнет и куревом. Слышу, курение – наш враг и помощник. Там, сейчас и Семенов разглядел желтое пятно. В отличие от большинства охотников и грибников, что одеваются в камуфляж, как будто на войну собрались, спасатели носили яркие одежды. По одной простой причине – так легче их обнаружить и заметить в зеленом лесу. Зачастую людей не находили даже с воздуха, потому что их банально не было видно. Если ты потерялся, то натяни на себя нечто цветастое, хоть трусы. Так что, девушки, обязательно берите в лес красные лифчики. Это были люди, спасатели из МЧС. Вакарин прошел немного вперед и остановился, чутко прислушавшись. Затем он призывно махнул рукой. Илья тут же побежал к поисковику. Дядька плотного телосложения лежал, скрючившись на лапнике. Похоже, что сам его и наломал. Ни оружия, ни имущества при нем не было. Он мерно дышал, лицо не бледное, живой. Второго осмотри. Илья перебежал к лежащему на спине молодому парню. Тот также дышал. Скинув рюкзак, опричник потянулся к пристегнутой к ремню полевой аптечке. Нашатырь – самое действенное средство. Первым очухался молодой мчсовец, открыл глаза, затем жутко закашлялся и тут же попытался привстать. «Где я? Вы кто? Тебя спасаем. Сколько вас было? Где остальные? Ты подожди, Илья, а мой их из фляги и дай попить. Нужно морок снять сначала». Семенов еле оторвал флягу у молодого спасателя. Мрачно зыркающий по сторонам старший пил спокойно, мелкими глотками. Затем заинтересованно глянул на флягу и налил в руку, ополаскивая лицо. А сейчас патентованное средство. Вакарин подал старшему мчсовцу маленькую фляжку. Тот одобрительно хмыкнул после большого глотка, а младший, наоборот, закашлялся. Оперативник быстро осмотрел спасателей. «Так, слухайте сюда. Времени нет. Руки, ноги целы, глаза ясные. Убираться надо от сель как можно побыстрее. Больно у меня предчувствия нехорошие. Идти сможете? Был с вами кто еще?» Старший тут же помрачнел. «Игорюха еще был, но он на болото попер, дурак. Там бесполезно искать. Москвичей мы не обнаружили, лишь следы нашли». «Ясно, тогда поконим. Не нравится мне тут». Илья помог спасателям подняться и показал в сторону болота, после, оглянувшись, оторопел. Вакарин выцеливал кого-то невидимого, яростно что-то шепча. Затем, не поворачиваясь, прошипел: «Илюха, валим, валим быстрее». Они не успели пройти и пару десятков шагов, как позади загудело, заухало. Так жутко, что зашевелились под панамой волосы у Ильи. Он обернулся, тут же вскидывая карабин. Раздался громкий бабах и не менее громкое ругательство Вакарина, переломившего штуцер. Пали на движняк. Раньше бы Семенов застыл ступором, потому что представить не мог то, что сейчас видит. Нет, это не лешак или иное сказочное существо. Это как будто монстр из фильма «Хищник», закамуфлированный под окружающую среду, а скорее ее вырванный из яви кусок под руководством кого-то не отсюда родом. Опричник быстро прицелился и выжал спусковой крючок. «Ничего, твою лохматую бабушку!» «Предохранитель!» Выстрелы раздались один за другим, карабин больно бил в плечо, грохнул чем-то мощным и Вакарин. Но движение камуфляжа лишь несколько замедлилось. Нечисть, метра три ростом, своим жутким мерцанием внушала безотчетный ужас. «Илья, гранатомет!» Семенов подскочил к коллеге и расстегнул клапан кармана. Там лежал заряженный заранее переломник. Таким любили разгвардейцы пользоваться. Только у опричников вместо газа имелась граната с особой жидкостью, заколдованная древними рунами. «Держи». Сам Илья успел выстрелить лишь два раза, как ощутил хлесткий удар в грудь. Воздух перед ним как будто на мгновение сгустился и стал кулаком. Опричник охнул и ударился о молодые березки. Хорошо, что сзади рюкзак висел, смягчив столкновение, но Семенову было не до этого. Он с неподдельным изумлением наблюдал результат выстрела из гранатомета. Звуки внезапно стали вязкими, глухими, как будто дело происходило под водой. Вокруг камуфляжа взвился водный разрыв, окутав его облаком искрящегося пара. Волны ужаса, бьющие оттуда по человеческому сознанию, резко прекратились. Никаких потусторонних воплей, воздействия неведомой силы, ничего киношного. Как только водная взвесь осыпалась, вокруг стало тихо и прозрачно. Солнечные лучи прорезали подлесок, внеся спокойствие в сумятицу яви. Она снова вернула себе этот мир. Илья, наконец, облегченно выдохнул и опустил ружье. Он только сейчас осознал, что расстрелял все спецпатроны. Они на эту дрянь почти не действовали. Чужой показал невиданную мощь, но все равно потерпел поражение. С мчсниками проблем не возникло, разве что молодого пришлось быстренько привести в чувство. Не каждый день видишь подобное. Вакарин уверенно вел их вдоль мхов, а затем прямо через лес в сторону дороги. На коротком привале, устроенном на белых мхах, что росли на краю обрыва, Илья тихо его спросил: «Мы чего так бежим? Это не опасно?» Опричник достал из рюкзака пачку патронов, перекладывая их в подсумки, а затем перезарядил переломник. «Лучше убраться подальше по добру, по здорову». К ним подсел старший мчсник. «Можно еще вашей чудесной водички?» «Держи», — Григорий подал флягу. «Смекаешь, откель она?» «Да», — махнул рукой спасатель. «Такая суета пошла, что из башки вылетела. А вы, ребята, вообще, кто?» «Про опричников слышал?» Старший на миг дернулся. «Понял, не дурак. И молодого предупреди, чтобы помалкивал, иначе в талаге уедет». После вторых мхов на небольшом сухогоре оперативник решил сделать привал. Солнце взбиралось все выше, люди от скоропостижного марша притомились. «Здесь, пожалуй, отобедаем. Илья, чай поставь и что-нибудь горячее сообрази». Семенов кивнул и деловито занялся готовкой скорого обеда номер один. Он нарубил с помощью кукрещепы, зажег небольшой бездымный костерок и поставил на него чайник. Для удобства у него с собой была складная тренога. После насыпал в котелок крупы, кускус и достал упаковки с добавками. Молодой спасатель присел рядом. «А я на мхах все потерял, кроме ложки». Он в первый раз после их встречи улыбнулся. На веснушчатом заросшем рыжей щетиной лице заиграли солнечные зайчики. «Меня Синей зовут, Илья. А что такое интересное готовишь?» Опричник отлично знал, что занятие мелкими бытовыми заботами здорово отвлекает мозги от ненужных размышлений. «Откат у семена еще впереди, а это мы придумали, чтобы на привале долго не возиться. Готовых упаковок не напасешься, да они больше, как инзе хороши. Смотри, это кускус, пшеничная крупа из магриба. Заливаем ее кипятком в соотношении 1:1, добавляем маслица, в нашем случае обходимся топленым, вот так вилкой или ножичком разминаем, и каша практически готова». Илья достал из упаковки пакетик с копченой грудинкой и мелкой стружкой накрошил ее в кашу. Сушеные овощи он кинул в самом начале. По небольшой полянке тут же разнесся чудесный аромат специй и мяса. «Кулеш, лучше нет в лесу». Старший мчсовец достал из кармана походный мультитул в виде складного ножа с выдвижной ложкой. «Африкано-русская каша. Садитесь есть, пожалуйста. Сейчас чай поставлю». Николай Андреевич, старший, был немногословен. Попивая чайк, он рассказал об их злоключениях. Как возле болота пропала вся связь, перестали работать навигатор и компас. Затем на них как будто морок напал. Он еще сообразил вначале, что-то идет не так, но не успел увести свою группу в безопасное место. И ведь слыхал от стариков о подобной напасти, а... Семен мрачно спросил. «Игорь, все?» Вакарин вздохнул. «Если перешел болото, то есть шанс, надо в той стороне с вертолета глянуть, но за его рассудок я все равно не ручаюсь». Николай Андреевич полез в карман и огорченно достал пустую пачку. «Мужики, вы не курите?» Григорий заинтересованно глянул в его сторону. «Ты курил, когда вы плутали, агась, это вас и спасло, не любит табак нечистая сила». При последних словах опричника Семен вздрогнул, но благоразумно промолчал. После увиденного дурацких вопросов у него не возникало. Вакарин же категорически произнес: «Значит так, товарищи спасатели, нашли мы вас у болота. Скажите, что в топе потеряли снаряжение и спутали ориентиры. Про все остальное лучше промолчать». Илья вскинул голову. «А тех искать не будем?» Николай Андреевич блеснул глазами. «Мы их следы видели за дальними мхами. Похоже, их также запутало. Пропали люди от морока, и такое бывает», — оперативник жестко резюмировал. «Так и скажете, аномалиями займется наша служба. В эту сторону ходить в ближайшее время категорически запрещается. Ваше начальство мы уведомим». Что дальше? Опричники сидели около вокзала, поджидая поезда. С виду обычные охотники, закончившие сезон. Место я на карте обозначил. «Скинем в Москву. Пусть у них голова болит. Спасатели с воздуха болото с той стороны осмотрит. Если Игорь вышел, то он там. Остальным пусть столица занимается. То есть там есть специальная группа, что занимается непознанным». Илье еще многое было непонятно в их службе, и он не стеснялся задавать вопросы. «Группа», — усмехнулся Вакарин. «Да в столице и Новосибирском академгородке целые институты подобным заняты. Мы же не одни в стране такие красивые. Карелия, Мещера, Алтай, да и Сибирь постоянно подбрасывают в топку материала. Наше дело упредить. А вот сейчас не вышло, люди погибли. Начальство в МЧС сызнова поменяли на дурное, потому оттуда нам поздно сообщили. Ладно, хоть этих бедолаг вытащили. И то, хлеб, оперативник выплюнул изо рта былинку, позвоню, пожалуй, бармену, пусть пробьет, что за дурная контора туда людей водит. Старые охотники бы не повели в самое пекло людей губить. Так это дело оставлять нельзя. Ради денег души губить. Григорий ушел, а Илья задумался, сколько еще в его службе необычного, и узнает ли он когда-нибудь все до конца. Но молодой человек ни о чем не жалел. Его с детства прельщали приключения и непознанные. В нем еще не угас дух авантюризма. Глава 19. Лахтинские потеряшки. Уличный воздух источал предательский аромат цветущей сирени. Думалось обо всем, кроме работы. Вот и Илья задумчиво уставился в окно. Построит рядом с ними очередной точечный новодел, вырубит деревья, и чем они дышать будут? Ранее покрытый кронами огромных тополей центр города стал после возведения череды новостроек совершенно лысым. Современных застройщиков хватало разве что на газоны чахлые деревца, которые хорошо, если лет через 20 дадут необходимую в загазованном пространстве листву.